Люди говорили, ежели Петр III был не Петр III. Но это и удивляло Ломоносова. Столь умный государственный человек, как Миних, мог и должен был знать цену царю. Петр III был Петр III, и никакие ежели б тут в счет не идут. Играешь в политический фараон, так ставь на верную карту. А главное, зачем было в этот фараон играть? Чего ради граф Миних с ревностью защищал Петра Федоровича? Чем тот его прельстил? Размышляя над этим, профессор Ломоносов пришел к выводу, что граф Миних по природе фараонщик. Ему лишь бы азартно сыграть, и играет он не иначе, как по роли, все удваивая ставку на карте. Такие игроки часто идут в конце по миру. Но во все времена верные из подобных фараонщиков и выходили государственные люди. Он думал, что государственные дела и вообще на три четверти состоят из зла, и разве на одну четверть из добра? Так было в России, так было и будет во всем мире. В России, пожалуй, жить было даже несколько легче, чем в других странах, частью из-за особенностей русского характера, частью по безмерной величине земли. Люди, занимавшиеся делами государства, отравляли жизнь только на небольших участках страны. Но его угнетало это отношение, неизвестно кем и почему установленное. Считал в воображении возможной и такую политику, при которой на долю зла приходилась бы лишь десятая доля, а все остальное служило бы добру, миру, народному благу, образованию, здравоохранению, свободе, науке. Думал также, что из имевших власть людей каждый в отдельности и не зол, и не глуп, и не жесток, за изъятием редких злодеев вроде Берона. Почему же в совокупности эти люди служили главным образом злу? Вместе с тем смутно чувствовал, что ежели б убрать всех этих людей и назначить на их место других, подобрее и поученей, то будет, пожалуй, еще хуже, а может быть тогда не останется и России, которая при нынешних все же как-то ширится, присоединяя к себе новые земли. Правда, при этом льется кровь и совершается немало зла, но они не иначе как забудутся, а земли останутся. Чем больше он об этом думал, тем становился тоскливее. И тем больше отвращения у него вызывало все, что он больной, читал в русских и в иностранных ведомостях, пронумерантом которых состоял. Тон у ведомостей был неизменно приятный, точно все везде шло отлично. Но по существу писали они главным образом о зле. Добром же никто не занимался, и всего наименее занимало людей исследование истин естественности, бесчисленных таинств натуры. То, чем он отдал свою жизнь, в мире отклика почти не вызывало. «Я знак бессмертия себе воздвигнул, превыше пирамид и крепче меди, что бурный аквилон сотреть не может, ни множество веков, ни едка древность». С горькой усмешкой он вспоминал, что в самом деле искренно это думал. Но сильные мира так же мало о нем пеклись, как о Горации и его современники. Из-за него, как за последнего мужика, сами все решали. Кому править страной, с кем править, как править. События, приключившиеся в столице, довольно о том свидетельствовали. И, преодолевая раздражение и гнев, Ломоносов твердо себе сказал: «Пусть безумный мир делает все, что угодно. Он же недолгий остаток дней отдаст одному размышлению». В жаркий июльский день, после очередного посещения лекаря, он сидел у растворенного окна и читал бывшее у него в четком списке житие протопопа Аввакума. Этот человек воплощал многое из того, что всегда отталкивало Ломоносова. Тем не менее, читая, он не раз испытывал и восторг, и умиление, и гордость не за себя, а за Россию. Ему попались строки: «А ты, мужик, да безумнее баб, не имеешь цела ума. Ну, детей-то переженишь, жену ту утешишь. А затем что? Не гроб ли? И та же смерть, да не та. понеже не Христа ради, но общий всемирный конец. Блаженны умирающие, о Господи! А хотя и бить станут, или жечь, иной слава Господу Богу о сём. Насё бо издохом из чрева матери своей я, а в огне-то здесь небольшое время потерпеть, аки оком мгнуть, так душа и выступит. Боишься, пищи той? Дерзай, плюнь на нее, не бойся. Много никоняне людей перегубили, думая службу приносить и Богу. Мне сие гораздо любо. Осветилась русская земля кровью мученическую.